18. Я перешагнул через порог церкви и углубился в благоухающий прохладный полумрак. Спокойствие, тускло сияющие серебряные светильники, резной иконостас по всей ширине, тяжелые грозди, свисающие с золотых лоз, стены от самого основания, украшенные наполовину выцвевшими фресками, суровые отшельники, богоносные отцы церкви, страсти Христовы, кудрявые ангелы с широкими выленившими ленточками на волосах. Вверху на своде молящаяся Богородица с широко раскрытыми руками. Перед ней горел массивный серебряный светильник, и его дрожащий свет нежно и ласково гладил удлиненное и страдавшееся лицо. «Это, — говорил я, — совершенно удовлетворенная, совершенно даже в мучительном страдании своем счастливая мать, потому как ей известно, что из бренной утробы ее явилось нечто бессмертное». Когда я вышел из церкви, солнце уже шло на закат. Счастливый я присел на каменной скамье у апельсинового дерева. Купол церкви был розовым, словно на рассвете. Монахи отдыхали, удалившись в кельи. Ночью предстояло бдение, и нужно было набраться сил. В тот вечер Христос отправился на Голгофу, и нужно было выдержать восхождение вместе с ним. Две черные свиньи с множеством розовых сосков уже спали под цератонией. Голуби на террасах занимались любовью. «Доколе буду я жить и радоваться нежности земли, воздуха, тишины и благоухания цветущего апельсинового дерева», — подумалось мне. «Увиденная в церкви икона святого Вакха исполнила сердце мое блаженством. То, что волнует меня более всего — единство, непрерывность стремлений, последовательность желаний снова явилось передо мной. Спасибо этой небольшой изящной иконе христианского святого с юношескими кудрями, свисающими по обе стороны чела, словно черные грозди. Эллинский Дионис и святой Вакх слились друг с другом, обретая одно лицо, а под виноградными листьями и рясой волновалось все то же желанное, загорелое на солнце тело Греция. Во дворе появился Зорбас. «Настоятель пришел», — торопливо сказал он. «Мы с ним поговорили. Он сопротивляется. Плата, говорит, совсем ничтожная. Хочет больше. Но ничего, я своего добьюсь». «Что еще за сопротивление? Разве мы не договорились?» «Только не вмешивайся, хозяин, не то все испортишь», — умолял Зорбас. «Вот, пожалуйста, ты уже о старом договоре заговорил. Нет его! Нечего хмуриться! Нет его! Лес мы получим за полцены!» «Что ты еще удумал, Зорбас?» «Это уж мое дело. Смажу колесо получше и покатится. Понятно?» «Но зачем все это? Не понимаю». «Да затем, что в Кастро у меня были лишние расходы, потому что Лола обошлась мне, то есть тебе, в несколько тысяч. Думаешь, я про то забыл? У меня ведь тоже честолюбие есть. А ты как думал? Расчет должен быть чистым, до последнего гроша. Я растратил и плачу. Я подвел итог. Лола обошлась в 7 тысяч. Я это погашу за счет леса. За Лолу будут платить настоятель, монастырь и Богородица. Таков мой план. Ну как, нравится?» «Нисколько. Разве Богородица виновата в твоих грехах?» «Виновата, да еще как! Она родила сына Бога, а Бог сотворил меня и снабдил прибором, сам знаешь каким. Этот вот проклятый прибор и есть причина того, что стоит мне увидеть женское племя, как голова у меня идет кругом, и я тут же открываю кошелек. Понятно? Так что виновата, еще как виновата Богородица. Пусть она и расплачивается». «Не нравится мне все это, Зорбас». «Это уже другой вопрос, хозяин. Сперва спасем 7 тысячонок, а затем поговорим. Сначала потрудись, сынок, потом я, снова тетя. Слыхал эту песенку?» Появился толстозадый гостинник и медовым поповским голосом возгласил: «Пожалуйте, стол накрыт». Мы спустились в трапезную. Большое, сильно вытянутое помещение с длинными столами и лавками. Стену в глубине украшала полувыцвевшая фреска Тайной Вечери. 11 верных учеников сгрудились вокруг Христа, а напротив, спиной к зрителю, в полном одиночестве стоял рыжебородый с лбом неправильной формы и орлиным носом Иуда, и Христос смотрел только на него. Я сел справа от гостиника, Зорбас слева. «Пост, поэтому извиняйте, ни масла, ни вина, хотя вы из дороги. Добро пожаловать!» Мы перекрестились, молча протянули руки к маслинам, зеленому луку, рыбьей икре и моченым бобам. И все трое принялись медленно, без аппетита жевать. «Такова жизнь земная», — сказал гостиник. «Пост. Наберемся же терпения, и придет воскресение с барашком. Придет и царство небесное». Я кашлянул. Зорбас наступил мне на ногу, призывая к молчанию. «Видел я отца Захария», — сказал Зорбас, желая переменить разговор. Гостиник насторожился и обеспокоенно спросил. «Уж не наболтал ли вам чего, окаянный? Он одержим семью бесами, не слушайте его. Душа в нем нечистая, вот он и видит нечистого». Скорбно прозвенел колокол, призывая к ночному бдению. Гостиник перекрестился, поднялся и сказал. «Пойду я, начались страсти Христовы. Пойдем же и примем распятие вместе с ним. Сегодня вы с дороги и можете отдохнуть, но завтрак за утренней...» «Негодяй!» — процедил Зорбас сквозь зубы, едва монах удалился. «Негодяи, обманщики, человека-мулы, мула-человеки!» «Что с тобой, Зорбас, уж не сказал ли тебе чего Захарий?» «Оставь, хозяин, пошли все это к дьяволу, пусть только не подпишут, попляшут они у меня!» Мы пошли в келью, где нам постелили на ночлег. Богородица тесно прижалась щекой к щеке сына, и в ее больших глазах были слезы. Зорбас покачал своей огромной головой. «Знаешь, почему она плачет, хозяин?» «Нет». «Потому что видит. Если бы я был иконописцем, то рисовал бы Богородицу без глаз, без ушей, без носа, потому что жаль мне ее». Мы улеглись на жестких постелях. Балки пахли кипарисом, через открытое окошко долетал насыщенный запахами весенний ветерок. Время от времени со двора доносились, словно дуновение ветра в вышине, звуки, скорбные мелодии. У окна запел соловей, а затем где-то вдали другой, ночь наполнялась любовью. Я не мог уснуть. Пение соловья сливалось с оплакиванием Христа, и среди апельсиновых деревьев я пытался взойти на Голгофу, следуя за крупными каплями крови. В голубой весенней ночи я видел, как по телу Христа течет освежающими, извивающимися струйками холодный пот. Видел, как он простирает руки, словно умоляя, словно прося о подаянии. Торопливо шедшие за ним галилеяне восклицали «Осана! Осана!», держа пальмовые ветви и устилая одеждами своими путь Христа. Он смотрел на дорогих ему людей, никто из них ни о чем не догадывался, и только он один знал, что идет на смерть. Плачем и молчанием под звездами он утешал трепетавшее человеческое сердце свое. «Словно зерно должно опуститься ты в землю и умереть, сердце, не бойся. Иначе, сердце, разве ты сможешь стать колосом? Разве сможешь накормить людей, умирающих от голода?» Но человеческое сердце в груди его трепетало, не желая умирать. Постепенно лес вокруг монастыря утонул в соловьиных трелях. Исполненная любви и страсти пения поднималась от свежей листвы, а вместе с ним трепетала, плакала, вздымалась, переполнялась сердце человеческое. И вот, сам не знаю как, со страстями Христовыми и пением соловья погрузился я в сон, подобно тому, как душа моя войдет в рай. Не поспав даже часа, я вскочил в испуге и закричал. «Зорбас, ты слышал? Выстрел из пистолета!» Но Зорбас уже сидел на постели и курил. «Не беспокойся понапрасну, хозяин», — — сказал он, стараясь сдержать раздражение. «Пусть они сами перегрызут друг другу глотки». В коридоре раздались голоса, тяжелый топот ног, открывались и закрывались двери. Кто-то вдали стонал, словно раненый. Я вскочил с постели и открыл дверь. Тощий старик в белом островерхом колпаке и белой рубахе до колен бросился ко мне. «Кто ты?» «Митрополит», — ответил тот дрожащим голосом. Я чуть было не расхохотался. Золотые ризы, митра, митрополичий жезл, разноцветные поддельные самоцветы. Впервые я видел митрополита в ночной рубахе. «Кто стрелял из пистолета?» «Не знаю, не знаю», — пробормотал он, заталкивая меня обратно. Зорбас засмеялся, сидя на постели. «Перепугался, старичок? Заходи, бедняга, мы не монахи, не бойся!» «Не смей так разговаривать, Зорбас», — сказал я тихо. «Это митрополит». «Митрополитов в ночной сорочке не бывает. Давай, заходи!» Зорбас встал с постели, взял митрополита под руку, затащил в келью и закрыл дверь. Затем он вынул из торбы бутылку ракии и налил стакан. «Выпей, старче, чтобы пташка в груди успокоилась!» Старичок выпил ракии, пришел в себя и уселся на моей постели, прислонившись к стене. «Что это был за выстрел, ваше преосвященство?» — спросил я. «Не знаю, дитя мое. Я работал до полуночи, затем лег спать, и вдруг слышу рядом в келье отца Доментия...» «Ага», — сказал Зорбас, — «стало быть, прав был Захарий». Митрополит опустил голову и пробормотал. «Должно быть, какой-то вор». Шум в коридоре прекратился, монастырь снова погрузился в тишину. Митрополит умоляюще посмотрел на меня своими невинными, испуганными глазками и спросил... «Ты хочешь спать, чадо?» Я почувствовал, что уходить и снова оставаться одному в своей келье ему не хотелось. Он боялся. «Нет», — ответил я, — «не хочу, оставайтесь». Мы разговорились, а Зорбас сидел, опершись на подушку, и пыхтел сигаретой. «Ты кажешься образованным юношей», — сказал старик. «Слава богу, здесь говорить не с кем». «Хочу сообщить тебе три теории, которые придают радость жизни моей». И, не дожидаясь ответа, митрополит продолжал. «Первая теория следующая. Форма цветов воздействует на их цвет, а цвет на свойства. И таким образом каждый цветок по-иному воздействует на тело и, следовательно, на душу человека. Поэтому ходить по цветущему лугу нужно очень осторожно». Он замолчал, словно ожидая услышать мое мнение. Я видел, как старик прогуливается по цветущему лугу, с затаенным ужасом разглядывая у себя под ногами цветы, и содрогается от страха. Весенний порой весь луг полон духов. А вот вторая теория. Всякая идея, имеющая реальное воздействие, обладает и реальной субстанцией. Она существует, а не витает в воздухе бесплотным призраком. У нее настоящее тело, глаза, рот, ноги, живот. Она мужчина или женщина и стремится к мужчинам или к женщинам. Поэтому Евангелие и гласит «Слово плотью стало». Он снова взволнованно посмотрел на меня и, не в силах вынести моего молчания, поспешно сказал. «Третья теория вот какая. Вечность пребывает и в нашей мимолетной жизни, но разглядеть ее нам самим очень трудно, поскольку мешают суетные заботы. Только немногим избранным удалось жить вечностью и в этой мимолетной жизни. Прочие же должны были пропасть, но Бог сжалился и дал нам религию, и таким образом толпа тоже может жить вечностью». Митрополит высказался, и ему стало легче. Он поднял свои маленькие, уже без ресниц глазки, с улыбкой посмотрел на меня, словно говоря, «Чем богаты, тем и рады». И я был растроган тем, что он вот так, едва познакомившись со мной, от всего сердца дарил плоды всей своей жизни. Из глаз митрополита потекли слезы. «Как тебе мои теории?» — спросил он и взял мою руку в свои ладони. Старик смотрел на меня так, словно желал узнать из моего ответа, прошла ли его жизнь зря или нет. Он дрожал, но я знал, что выше истин пребывает еще один долг человека, значительно более важный. «Эти теории могут спасти много душ, старче», — ответил я. Лицо митрополита засияло, вся его жизнь была оправдана. «Спасибо, чадо», — прошептал он и нежно пожал мне руку. Тогда вдруг отозвался со своего угла Зорбас. «А у меня, с твоего позволения, есть четвертая теория». Я обеспокоенно глянул на него. Митрополит повернулся к Зорбасу. «Говори, чадо, да будет она благословенна. Какая теория?» «Дважды два — четыре», — серьезно сказал Зорбас. Митрополит посмотрел на него растерянно. «И еще есть пятая теория, старче», — продолжал Зорбас. «Дважды два — не четыре. Выбирай, какая тебе больше по душе». «Не понимаю», — пробормотал митрополит и посмотрел на меня, словно умоляя о помощи. «И я тоже», — сказал Зорбас и захохотал. Я повернулся к растерянному старичку и переменил разговор. «А какими исследованиями занимаетесь вы здесь, в монастыре?» «Переписываю церковные кодексы. В последние дни я составляю полный перечень эпитетов, которыми наша церковь прекрасила Деву Марию». Он вздохнул. «Стар я стал, ничего другого не могу больше делать. Отдыхаю, перечисляя прекрасы Богородицы, и забываю об убогости мира». Он оперся о подушку и принялся бормотать, словно в бреду. «Роза неуязвимая, земля благая, виноград, источник, река, ключ, чудеса струящий, лестница небесная, мост, корабль, гавань, ключ от рая, заря, лампада, молния, столб огненный, ратеводительница, неодолимая, башня непоколебимая, стена неприступная, кровля, убежище, утешение, радость, посох для слепых, мать для сирот, трапеза, пропитание, мир, спокойствие, благоухание, пиршество, мед и молоко». «Бредит, бедняга», — тихо сказал Зорбас, — «укрою-ка его, чтобы не мерзнул». Он встал с постели, набросил на митрополита покрывало, поправил подушку. «Слыхал я, 77 видов бывает сдвиг», — сказал он, — «а с этим их 78». Брезжил рассвет, во дворе раздался стук деревянного била. Я выглянул из окошка и увидел стройного монаха с длинным черным покровом на голове, который медленно ходил кругом по двору и ударял молоточком в длинную доску, издавая тем самым необычайно мелодичный звук. Полный нежности, гармонии и призыва голос била раздавался в утреннем воздухе. Соловей умолк, и на деревьях начали робко щебетать первые дневные птицы. Склонившись на подоконник, я зачарованно вслушивался в волшебную мелодию била и думал, что высокий ритм жизни может обесцениться, сохраняя уже пустой свою эффективную, исполненную благородства, внешнюю форму. Душа уходит, но оставляет в неприкосновенности свою оболочку, которую, словно раковину, в течение стольких веков создавала она сложной и возвышенной, дабы умещаться в ней. Таковыми опустевшими раковинами, думал я, стоят в шумных, уже неверующих городах изумительные кафедральные соборы, да исторические чудовища от которых сохранились только обглоданные дождями и солнечными лучами скелеты. В нашу келью постучались, и раздался елейный голос гостиника. «Поднимайтесь к заутрене, братья!» «Кто стрелял из пистолета?» — сердито крикнул Зорбас. Он немного подождал, но ответа не последовало. Монах все еще стоял за дверью, поскольку удаляющихся шагов не было слышно. Зорбас разозлился и крикнул снова. «Кто стрелял из пистолета?» Послышались спешно удаляющиеся шаги. Одним прыжком Зорбас оказался у двери, распахнул ее. «Тьфу, негодяи!» — крикнул Зорбас, плюнув вслед убегающему монаху. «Попы, монахи, монашенки, настоятели, церковные старосты, пономари, тьфу на вас!» «Пошли отсюда», — сказал я, — «тут Тут кровью пахнет». «Если бы только кровью!» — прорычал Зорбас. «Ты ступай к заутренней, если тебе угодно, а я узнаю, что здесь приключилось». «Пошли отсюда!» — снова сказал я. «И будь добр, не суй нос не в свое дело». «Именно туда его и хочется сунуть, хозяин!» Он немного подумал и сказал с лукавой усмешкой. «Кажется, дьявол, велика его милость, устроил все так, как нужно. Знаешь, хозяин, сколько может стоить выстрел из пистолета в монастыре? 7000!» Мы спустились во двор. Благоухание цветущих деревьев, нега, блаженство. Ожидавший нас Захарий подбежал и схватил Зорбаса под руку. «Брат Коноваро», — прошептал он дрожа, — «пошли отсюда». «Кто стрелял из пистолета? Убили кого? Говори, монах, не то за душу». У монаха трясся подбородок, он огляделся вокруг. Двор был пуст, кельи заперты, из открытой церкви лилась волнами мелодия. «Следуйте за мной», — прошептал он, — «Содом и Гоморра». Мы проскользнули вдоль стен, миновали двор, вышли за ограду. На расстоянии полета брошенного камня от монастыря находилось кладбище. Мы вошли туда и двинулись между могилами. Захарий толкнул дверцу небольшой часовенки и вошел внутрь. Вошли и мы. Посредине на соломе лежало завернутое в рясу тело. Одна свеча горела в изголовье, другая у ног. Я склонился к мертвецу, открыл ему лицо. «Монашек!» — в ужасе прошептал я. «Русый мальчик Дементия!» На алтарных дверях сиял архангел Михаил с прямыми крыльями, обнаженным мечом в алых сандалях. «Архангел Михаил!» — закричал монах. «Метни огонь и сожги их! Сделай рывок, архангел Михаил, и покинь иконостас! Разве ты не слышал выстрела?» «Кто его убил? Кто? Дементий? Говори, козлиная борода!» Монах вырвался из рук Зорбаса и упал ниц к ногам архангела. Некоторое время он оставался без движения, приподняв голову и приоткрыв рот, словно прислушиваясь. Вдруг монах радостно вскочил. «Я их сожгу!» — решительно сказал Захарий. «Архангел шевельнулся и дал мне знак!» Монах перекрестился. «Слава тебе, Господи!» — сказал он. «Мне стало легче». Зорбас снова схватил монаха под мышки. «Иди-ка сюда, Иосиф! Пошли! Будешь делать то, что я велю!» Затем он повернулся ко мне. «Дай мне деньги, хозяин, я подпишу бумаги. Здесь волки, а ты ягненок. Сожрут они тебя. Оставь это дело мне. Не беспокойся. Они жеребцы у меня в руках. В полдень уйдем отсюда с лесом в кармане. Пошли, Захарий». Они стали по-воровски пробираться к монастырю, а я направился к соснам. Солнце уже взошло, небо и земля сияли, на листьях дрожала роса. Пролетевший передо мной черный дрозд уселся на ветке дикой груши, махнул хвостом, раскрыл клюв, посмотрел на меня и несколько раз насмешливо свистнул. Находясь среди сосен, я увидел, как монахи с опущенными головами в черных одеяниях выходят рядами во двор. Заутренняя кончилась, и теперь они направлялись в трапезную. «Как жаль, что вся эта строгая и благородная внешность уже лишена души», — подумалось мне. Я устал от бессонной ночи и прилег на траве. Пахло бессмертником, дроком, шалфеем. Голодные пчелы, жужжа, впивались в полевые цветы и собирали мед. Вдали красовались прозрачные голубые горы, напоминающие клубящийся в солнечном зное дым. Предавшись покою, я закрыл глаза. Легкая радость объяла меня, словно вся эта зелень вокруг была раем, а эта свежесть, легкость, трезвое опьянение — Богом. Бог меняет лик свой, и счастлив тот, кто способен разглядеть его за всякой маской. Иногда он — стакан прохладной воды, иногда — младенец, танцующий у нас на коленях, иногда — кокетливая женщина, иногда — небольшая утренняя прогулка. Мало-помалу все вокруг меня очищалось от примесей, становилось легким, превращалось, не изменяясь при этом, в видение. Сон и явь обрели одно лицо — Я спал и видел во сне действительность и был счастлив. Земля и рай стали единым целым. Полевым цветком с крупной каплей меда в середине показалась мне жизнь, а душа моя — дикой пчелой, собирающей мед. И вдруг меня вырвали из неги. За спиной у меня раздался негромкий разговор, а затем радостный голос. «Хозяин, пошли!» Передо мной стоял Зорбас, а глаза его горели сатанинским огнем. «Уходим?» — спросил я с чувством облегчения. «Все уже кончено?» «Все!» — ответил Зорбас, похлопав по карману своего пиджака. «Здесь у меня лес! Поздравляю! А вот и 7000, в которые обошлась Лола!» И он вытащил из-за пазухи пачку банкнот. «Возьми их! Долгов за мной больше нет, и мне перед тобой не стыдно! Здесь же чулки, сумочки, парфюмерия и зонтик госпожи Бубулины, и арахис для попугая, и даже халва, которую я тебе подарил!» «Возьми себе на здоровье, Зорбас», — ответил я, «и поставь Богородице свечу во весь свой рост за то, что ты ее обидел». Зорбас обернулся, показался отец Захарий. Он был в перепачканной зеленью засаленной рясе и растрепанных сапогах и вел за повод двух мулов. Зорбас показал ему пачку сотенных. «Разделим это, отче Иосиф, и купишь себе сток трески. Поешь ее, бедняга, поешь до отвалу, чтобы тебя вывернуло, и избавишься раз и навсегда. Ну-ка, подставляй ладонь». Монах жадно схватил засаленные бумажки и спрятал на груди. «Нефти куплю», — сказал он. Зорбас наклонился к уху монаха и сказал уже тише. «Ночью, когда они уснут и будет ветер, обольешь стены с четырех углов, обмакнешь лохмотья, тряпки, паклю, все, что под руку попадется, и подожжешь их. Понял?» Монах задрожал всем телом. «Не дрожи, монах! Разве наказ тебе дал не архангел Михаил? Нефти с Богом! Будь здоров!» Мы поехали. Я в последний раз глянул на монастырь. «Узнал Зорбас?» — спросил я. «А выстрели? Не беспокойся понапрасну, хозяин. Прав, Захарий, Содом и Гомора. Дементий убил смазливого монашка». «Дементий? Почему?» «Не нужно допытываться, хозяин. Грязи смрад». Он обернулся к монастырю. Монахи уже выходили из трапезной и затворялись в кельях. «Прокляните меня, святые отцы!» — крикнул Зорбас. Примечание. Реминисценция народных суеверий, согласно которым встреча со священником могла принести несчастье.